Городские ворота Аушрасвартой. Улица Аушрасварту упирается в единственные сохранившиеся до наших дней ворота городской стены. В конце 15-го, первой половине 16 веков на город часто нападали татары. Одновременно Литва вела войны с Московской Русью. Иногда русское войско доходило до самой столицы. Угроза захвата Вильнюса иноземцами заставила великого князя задуматься над строительством укреплений. В начале 16 века великий литовский князь Александр приказал опоясать город стеной с несколькими воротами. Нам неизвестно, сколько ворот было в городской стене. Их количество менялось с течением времени. В разное время насчитывалось от 5 до 9 ворот, ведущих в город. Ворота, сохранившиеся до наших дней, впервые упомянуты в 1514 году. Тогда они назывались Медининкскими. Такое название они получили потому, что от них начинался путь к замку Медининкой. От замка дорога вела в город Ашмяны и далее в Минск. В источниках конца XVI века Медининкские ворота были названы острыми воротами. Почему они получили такое название, точно неизвестно. Предполагают, что местные жители называли их ашмянскими по названию города Ашмяны. Но иноязычные путешественники дословно перевели это название с литовского, а по-литовски «ашменис» значит «острый». Это название «острые ворота» получило широкое распространение и было переведено на латинский и польский языки. По-польски «острые ворота» называются «остробрама». Это название до сих пор очень распространено. Существует и другая версия, согласно которой ворота были названы острыми из-за сужающейся к ним улицы. В начале 20 века ворота впервые были названы воротами Зари, по-литовски Аушрасвартой. История этого названия остается тайной. Действительно интересно, почему ворота были названы воротами Зари, ведь они обращены на юго-запад, а не на восток. Единственное объяснение этого названия связано с иконой Божьей Матери, которая находится в часовне над воротами. Возможно, ворота получили такое название в связи с образом Девы Марии, как звезды Зари. После того, как за воротами закрепилось новое название Аушрасвартой, улица, ведущая к ним, тоже была переименована. Островратная улица стала называться Аушрасварту, что можно перевести как «улица ворот Зари». Над воротами возвышается часовня. В ней находится чудотворная икона Божьей Матери Остробрамской. Ее хорошо видно с улицы. Это одна из редких икон, на которой Богоматерь изображена без младенца Иисуса. Автор иконы неизвестен. Долгое время им считался художник Лука из Кракова. Позже историк Теодор Нарбут выдвинул гипотезу о том, что икона была привезена в Вильнюс в 14 веке великим князем Альгердом из Крыма. Некоторые историки взяли за основание эту гипотезу и предположили, что икона изначально была православной святыней. Позже анализ состава красок показал, что она была написана в начале XVI века. Тогда появилась легенда о том, что лик иконы писался с Варвары Радвил, знаменитой литовской красавицы. Она была возлюбленной короля Сигизмунда Августа и впоследствии стала его женой. Первоначально икона висела в нише на внутренней стороне ворот. Ее лик был обращен к городу. На внешней стороне находилась икона Иисуса Христа. Тогда обе иконы не имели пышного декора. Декор иконы Богоматери, сделанный из золота и серебра, появился в 17 веке. Икону украшают две короны. Одна – корона Королевы Небес, а вторая – корона Королевы Польши. Торжественная коронация чудотворной иконы состоялась относительно недавно, в 1927 году. Это важное мероприятие проходило в Кафедральном соборе. На нем присутствовал маршал Юзеф Пилсудский и президент Польши Игнаций Масцицкий. После церемонии икона была возвращена в часовню над воротами Зари. Ее поместили в специальный металлический контейнер, который защитил бы святыню от пожаров. Икона Остробрамской Божьей Матери считается чудотворной. Ее почитают как католики, так и православные. Ей посвящены стихи знаменитого литовского поэта Адама Мицкевича. Ее воспевали Юлиуш Словацкий, Владислав Сырокомлей и другие литовские, польские и белорусские поэты. К иконе Остробрамской Божьей Матери съезжаются паломники из разных стран мира. Она известна далеко за пределами Литвы. Обратимся к истории часовни. В конце 17 века специально для иконы Богоматери была построена деревянная часовня. Ее строительство связано с приходом в город босых кармелитов, которые основали костел Святой Терезы. Еще до появления часовни монахи-кармелиты проводили богослужения перед чудотворной иконой прямо на улице. Во время русско-польской войны в середине 17 века многие церкви Вильнюса были сожжены. Погибло множество прекрасных образов. Икона Остробрамской Божьей Матери не пострадала. Но в 1671 году было решено построить для нее часовню. Она была построена таким образом, чтобы люди могли молиться перед иконой на улице. В 1702 году Вильнюс был захвачен шведами. Тогда горожанам было запрещено собираться на улице. Через 8 лет город был освобожден от шведского владычества. Но во время освобождения пострадала икона Богоматери, ее пробила пуля. Через некоторое время в городе вспыхнул пожар, во время которого сгорела деревянная часовня. Икону монахам удалось спасти. В 1722 году вместо деревянной часовни была построена каменная. В 1830 году она была перестроена в стиле классицизма и сохранилась в таком виде до наших дней.